Из моего дневника. Только что император удалился в свою каюту, а я отправился в свою. Вместе с сыном мы собирали вещи, а скала все вырастала в окне каюты и скоро закрыла его. Судно подходило к острову. Мы уже стояли на якоре, когда я вышел на палубу. Совсем темно, огоньки в домах, и в темноте грозно чернеет скала. Причалила шлюпка, в нее сошел адмирал Кокберн, гребцы повезли его к пристани. Утром я увидел прелестный городок, утопавший в зелени. Император уже был на палубе, раздались команды, плеск весел, шлюпка привезла назад адмирала. Вместе с ним губернатор острова, который должен был передать свои полномочия Кокберну, Кокберн представил его императору, и император обрушил на него град вопросов об острове. По его смущенным ответам я окончательно понял, что зеленый Эдем, который раскинулся вокруг пристани, к нам отношения не имеет. Наше жилище будет находиться на той страшной черной скале, укрытой тучами. Как выяснилось потом, всегда укрытой тучами. Император смотрел на скалу и, клянусь, улыбался. Эти первые дни император проводит на корабле, гуляя по палубе и беседуя с Бертраном и прочими спутниками, и все с той же усмешкой рассматривает беспощадную скалу. Наконец-то! Сегодня поздним вечером нас отвезли на остров, был в одной шлюпке с императором. Мы причалили, множество людей столпилось на пристани, смотрят на императора почти испуганно. Пока на скале готовят наше жилище, по слухам, которые принес Киприане, там когда-то был скотный двор, мы обитаем у ее подножия в очаровательном портовом городке Джеймстауне. Английские корабли стоят прямо напротив наших окон, стерегут, и множество красных мундиров высадилось на острове тоже стеречь. Каждый день я вижу, как некоторые суда медленно оплывают наш остров, весьма обстоятельно стерегут. Сейчас, просматривая дневник, я обнаружил, что не проставил дат перед записями. Как приходится теперь сожалеть об этом? У императора новое, совершенно очаровательное увлечение. Ей 13 лет. Во время очередной прогулки верхом мы отъехали на пару километров от городка и наткнулись на чудесное имение Брайерс, принадлежащее некоему Уильяму Балькомбу, весьма состоятельному джентльмену, поставщику Ост-Индской компании. Мы проскакали по чудесной аллее, зеленому раю из гигантских лакосов, миртовых и гранатовых деревьев. В глубине этого зеленого чуда увидели прелестный коттедж, а в стороне, в зарослях, небольшое бунгало для гостей. Император познакомился с весьма радушным владельцем и уже вскоре получил дозволение адмирала покинуть дом в Джеймстауне, где все время был жертвой любопытства зевак, и переехать в райское бунгало. И вот тут начался роман. У сэра Уильяма две дочери. Особенно шумна, бесцеремонна и шаловлива младшая, Бетси, 13-летнее существо с золотистыми волосами, вечно выбивающимися из-под капора. С виду это ангел в белых панталончиках, белой юбке и белом кружевном воротнике. Но зловредный ангел, ни секунды в покое, носится волчком, обычно что-то опрокидывая, разбивая, доставляя всем опасения и неприятности. И при этом кокетка. Император учит ее играть на бильярде, и она нарочно бьет шаром в его руку. Негодяйке нравится, что тот, перед кем дрожали народы, вскрикивает от ее удара. На днях император обстоятельно рассказывал ей о русской кампании и изобразил крик атакующих казаков. Теперь, подкравшись, она постоянно пугает этим криком всех нас, сестру, сэра Уильяма. Кстати, она рассказывала, как ночью, конечно же, без разрешения отца, убежала на пристань встречать императора. И с ужасом пряталась на пристани, ожидая, когда его привезут. Оказывается, она ожидала увидеть некое чудовище, людоеда огромного роста с длинными клыками, и не могла поверить, что низенький человечек в плаще и есть корсиканское чудовище, которым ее, как и всех английских детей, пугали. Когда она отказывалась есть противную овсянку, няня говорила ей: «Вот придет Бонапарт и съест тебя за это». Так что Бетси и ее подружки были разочарованы. Однако девчонка оказалась достаточно осведомленной о всех темных делах императора. За завтраком отец читал вслух английские газеты. Она забросала его градом вопросов об убийстве герцога Энгиенского, о чуме и расстрелах в Египте. И надо было видеть, как, горячась, император доказывал 13-летней кокетке свою невиновность. Вот уж действительно от великого до смешного. Вчера мы направлялись по узкой дорожке к нашему бунгало. Процессию возглавлял император, за ним шел я, потом мой сын, почти ровесник Бетси, и ее старшая сестра. Сама героиня романа шествовала сзади. Она нарочно сильно подстала от всех, после чего, якобы, чтобы нас догнать, разбежалась и, как бы не сумев вовремя остановиться, всем телом толкнула сестру. Бедная девица, потеряв равновесие, упала на моего сына, тот на меня, а я на императора. Император в наказание схватил Бетси и заставил моего робкого сына ее поцеловать. Она бешено сопротивлялась, и мне показалось, что императору доставляет необычайное удовольствие держать в руках ее гибкое, извивающееся тело. Сегодня она отомстила. Император дал подержать ей свою шпагу, и очаровательная мерзавка начала делать опаснейшие выпады, заставляя его отступать. Прибежавшему по моей просьбе Маршану пришлось выбить шпагу из ее рук к неудовольствию императора. Не знаю, как далеко зашел бы этот невинный роман, если бы наш дом на скале не был готов. Впрочем, и после этого она часто приезжала с отцом к нам в Лонгвуд. На остров прибыли комиссары союзников наблюдать за императором. Австриец, русский и француз. Они хотели представиться своему пленнику, но император отказался их принять. Надо отметить, что все они не самые лучшие представители человеческого рода. Француз — маркиз Моншеню, его знатное имя, пожалуй, единственный дар, который преподнесла ему судьба. Напыщен, самодоволен и носит нелепейший парик прошлого века с косицей. Император подговорил Бетси уничтожить эту косицу и даже поручил Киприане купить у аптекаря разъедающее вещество. Но мать Бетси вовремя остановила эту проделку. Об австрийском комиссаре император сказал: «Император Франц, чья дочь стала моей женой и по ее и по его желанию, которому я дважды возвращал его столицу и который теперь задерживает мою жену и моего сына, имеет ли он право прислать сюда комиссара, не написав мне при этом ни строчки, не сообщив никаких известий о жене, о здоровье моего сына? Могу ли я после этого принять его посланца и о чем-то с ним говорить?» «Почти то же он сказал и о русском. Когда царь Александр зависел от меня, он был со мной, ох, как дружен. Да, я вел с ним войны, но политические, не личные. Короче, я не желаю видеть и русского комиссара». Сегодня император добился для меня разрешения осмотреть наше будущее жилище. Я отправился туда в сопровождении английского офицера. Мы долго ехали по дороге, ведущей вверх по скале. 8 километров пути привели к нашему плато. Мой спутник не без удовольствия рассказал, что эта скала, нависшая над морем, считается самым гиблым местом, всегда окутана туманом, всегда в дожде. Наконец приехали. Я увидел жалкие каучуковые деревья на пустом плато и маленькое уродливое строение. Это и есть Лонгвуд, ваше теперешнее Тюильри, — расхохотался англичанин. Я осмотрел жалкий дом, состоявший из дурно окрашенных небольших каморок, сильно пахнущих навозом. В течение полсотни лет этот Лонгвуд использовался как скотный двор. Только в последние годы здесь настелили доски поверх экскрементов, и мы его превратили в жилой дом. Однажды здесь была летняя резиденция вице-губернатора, так что будете обитать в вице-губернаторском дворце и одновременно на бывшем скотном дворе. И мерзавец вновь расхохотался. Отсюда открывалась нерадостная панорама. Всюду были видны несущие службу часовые. Прощаясь, англичанин сказал: «Надеюсь, вы повеселите вашего повелителя и правдиво опишите его будущее Тюильри». Кстати, когда я вернулся и все рассказал, император и в самом деле очень весело улыбнулся. Император обнаружил метрах в 100 за коттеджем Балькомбов родник под 3 ивами. Он долго стоял над ним, потом сказал: «На этом месте я хотел бы быть похоронен». Помолчал, будто к чему-то прислушиваясь, и добавил: «И буду». Сегодня около родника император вновь заговорил о смерти. «У меня проблемы с желудком, частые колики. От рака умер мой отец. Но я, скорее всего, умру не от рака. Меня отравят англичане». И, не дожидаясь моих возражений, завел разговор о Бетси. «На самом деле мне с ней просто весело. Я смеюсь вместе с ней. Раньше, когда я правил народами, у меня не было чувства юмора. Власть не должна быть смешной, но теперь... Однако все это надо заканчивать и побыстрее переезжать на сухую гильотину, каковой, как я понял, станет для нас Лонгвуд». Он сидел на поваленном дереве и чертил палкой на песке. 20 лет я боролся с англичанами. Я уже побеждал при Ватерлоо, но если бы даже я выиграл, я все равно не победил бы. Я не мог бороться со всей Европой. Я мечтал, чтобы Франция правила целым светом, но во время 100 дней понял, для этого у нее уже нет необходимого населения. Моя армия лежит на полях Европы, в Африке и в России. Мои ворчуны-гвардейцы остались в грязной жиже на поле Ватерлоо. Вот почему он отказался сопротивляться тогда в Париже, когда толпы шли мимо его дворца. Нет необходимого населения. Его вечное соревнование с Александром Македонским. А меньше целого света он не хотел. Я рассказал вам, как искал смерти на полях сражений, а судьба все время отказывала мне, и я задавал себе вопрос: почему? И понял, я остался жить, чтобы победить их. Возблагодарим же глупцов за все унижения, которым они меня подвергли. И еще увидите, подвергнут, ибо теперь все, что мы с вами запишем, будет считаться как житие мученика. Каждое слово, записанное вами, приобретет в будущем великую цену. Оно будет оплачено моим страданием. Да, 20 лет я боролся с англичанами, и только теперь смогу их победить. Увидите, мое мученичество вернет корону моему сыну. Я прочел все, что вы записали, но теперь нам следует еще раз все переписать с самого начала. Начнем, как только переедем в Лонгвуд. Вчера простились с гостеприимным бунгало, наш путь лежал на скалу, и в первый же день возобновилась наша диктовка. Мы живем на скале, окруженной вечным мокрым туманом, в каморке, именуемой кабинетом императора, проводим по 14 часов в сутки. Император заново рассказывает все, что я записал на корабле, но теперь он диктует мне совсем другую историю. Это жизнь великого и справедливого полководца, который, оказывается, никогда ни на кого не нападал. Нападали на него, потому что он был законный сын революции. Оказывается, он всегда уважал и свободу творчества, и либеральные идеи, и нес, правда, на штыках, великие идеи свободы и равенства в феодальную Европу. Я сеял семена свободы повсюду, где внедрялся мой кодекс. Я боролся за равенство, мечтал установить всеобщую свободу совести и дать благо образования всем классам. Но когда на него нападали, его военный гений был беспощаден. По мановению его руки рушились величайшие державы. Его завоевания могли сравниться разве что с победами Александра Македонского. Однако эти завоевания, оказывается, должны были осуществить великую мечту просвещенных философов — создать единую Европу. Я хотел создать единый европейский свод законов и сделать Европу одной нацией — Соединенные Штаты Европы. Вот моя мечта. Правда, во главе с Францией. Что же касается крови сотни тысяч солдат, лежащих в земле Европы, Азии и Африки, то это вина тех, кто вынуждал его обнажать меч. Впрочем, тяжкий вздох, какие великие дела делались без крови? 20 жалких комнатушек, здесь мы живем. Я с сыном в угловой комнате на 2-м этаже, вместе со слугами. Крыш протекает, сын нездоров. Первое предвидение императора быстро сбылось. На остров приехал новый губернатор, сменивший Кокберна, генерал-лейтенант сэр Гудсон Лоу. За свою карьеру звезд с неба он не хватал, но усердно исполнял разные военные и дипломатические поручения. Будучи главой гарнизона на Кипре, он умудрился сдать остров без единого выстрела небольшому отряду наших драгун. Император оценил его сразу. «Вы посмотрите на эту яйцевидную голову, оттопыренные уши и жалкие бегающие глаза. Это болван, сознающий, что он болван, и оттого подозрительный, самолюбивый и завистливый. Он будет впадать в панику, страшась возложенной на него миссии. Он ведь понимает, что если я захочу бежать, то не сможет мне воспрепятствовать. И оттого будет постоянно делать из мухи слона, больше всего боясь ошибиться. Впрочем, первой его ошибкой было то, что он родился». Император добавил с удовольствием, «И так готов держать пари, что он превратит нашу жизнь в показательный ад». Все так и случилось. Если добрый Кокберн старался не замечать постоянных нарушений инструкций своего правительства, то Лоу был болен маниакальным соблюдением этих инструкций. Он хотел иметь оправдание на случай бегства императора. Маршрут наших поездок верхом был резко сокращен, а вне маршрута император мог появиться лишь в сопровождении охраны англичан. Император перестал выходить из комнаты, иногда целыми сутками обрекая губернатора на невыразимые страдания. В июне началась зима. Тучи окончательно закрыли наше плато, и дождь лил беспрерывно. Губернатор чуть не умер от ужаса, он не видел императора целую неделю. И тогда впервые состоялась эта обычная теперь сцена. Губернатор вместе с солдатами пытается войти в дом, император поджидает его у дверей с двумя пистолетами и громко объявляет: «Наконец-то, а то я соскучился по пороховой гаре. Клянусь, если он посмеет перейти порог моей комнаты, он уже не будет пить свое виски». И глаза его сверкают, а губернатор, заслышав его голос, успокаивается и удаляется под презрительные ухмылки своих солдат. И уже в Лондоне газета оппозиции печатает «Протест со святой Елены». В нем подробно рассказывается, как императора лишили прогулок и свежего воздуха в надежде побыстрее отправить его на тот свет. Вчера Лоу сообщил, что деньги, отпускаемые нам на продовольствие, будут урезаны. Император расхохотался. «Это животное может вообще не выдавать мне денег на еду. Я стану обедать с офицерами полка, который меня сторожит. И он может быть уверен, каждый из них почтет за счастье дать место за столом старому солдату». Эта трогательная тирада тотчас разнеслась по острову и долетела до Лондона. Однако придирки продолжаются, причем самые мелочные. Лоу тщательно следит, чтобы императора именовали генералом Бонапартом. Недавно императору прислали в подарок шахматы из слоновой кости. Как и все подарки, они были тщательно осмотрены губернатором. Увидев на фигурках вензель «Н», этот безумец в течение нескольких дней совещался с помощниками, можно ли передать подарок по назначению. И об этом тоже узнали в Лондоне. Император делает все, чтобы этих идиотских придирок было как можно больше. Он постоянно именует губернатора «это животное», «этот идиот», «этот болван», и следит, чтобы самолюбивый, тупой и мстительный Лоу об этом узнавал. Однажды он чуть не довел губернатора до сердечного приступа. Он позвал Гурго и Монтолона и в присутствии английского врача Арнота громким шепотом обсуждал план побега. «Лучше всего бежать среди бела дня через город, а потом следовать береговой линии. С охотничьими ружьями мы могли бы без труда обезоружить пост в 10 человек. Болван-губернатор уже привык к тому, что я не выхожу днем из дома, так что сразу нас не хватится. Впрочем, можно бежать и ночью. Ночью даже лучше». Тщетно Гурго кивал на врача, всем существом обратившегося вслух. Император, будто не понимая, с упоением продолжал обсуждать план, после чего в течение месяца губернатор не спал, объезжал посты вдоль береговой линии, а вокруг дома стало пестро от красных мундиров. В воскресенье остров покинул адмирал Малкольм, весьма симпатизирующий императору. Он пришел проститься в сопровождении Лоу, ищущего любой случай увидеть императора, чтобы убедиться, тот не сбежал. Не предложив губернатору даже сесть, император бросился в атаку. «Правительство берут на службу 2 типа людей — тех, кого уважают, и тех, кого презирают. Вы из последних, и ваш пост — это пост палача». «Я только выполняю приказы», — растерялся Лоу. «Пройдет время, и о вас, а заодно и тех, кто отдавал вам эти приказы, будут вспоминать лишь в связи с вашим недостойным поведением по отношению ко мне. Убирайтесь и не смейте приходить ко мне, иначе как с приказом о моей казни. Только тогда я велю отворить вам двери. Вон!» Лоу в бешенстве выбежал из комнаты. «Теперь он жаждет мести», — с удовольствием сказал вечером император. «Однако жаль, что я вынужден говорить слова, которые не простил бы себе в Тюильри. Надо больше хладнокровия. Тогда в словах появится больше достоинства, и прозвучат они куда сильнее». Теперь он радостно ждет ответных издевательств, и о каждом я должен буду писать в Европу, как и об этой сцене тоже. Пришло известие, что в палате общин Виги, находящиеся в оппозиции, сделали запрос о недостойном обращении правительства с генералом Бонапартом. Цель достигнута, в обществе начинает расти негодование. Насчет губернатора император не ошибся. Ответ последовал быстро. Лоу сообщил всем нам. Французы, желающие оставаться при генерале Бонапарте, должны подписать обязательство, в котором они соглашаются подвергнуться всем запретам, какие будут предписаны для генерала Бонапарта. Они должны будут повиноваться английским законам и распоряжениям губернатора и будут осуждены на смертную казнь, если попытаются содействовать побегу генерала Бонапарта. Те, кто откажется подписать данное обстоятельство, будут незамедлительно высланы на мыс Доброй Надежды. Император пришел в ярость и запретил нам подписывать эту бумагу, но мы все подписали ее тайно.